Это связано с тем новым делом, о котором я читал в газете? Да. И кое с чем другим. Послушайте, сейчас ведь уже около 10. Может, это подождет до завтра? Завтра утром я должен быть в суде, доктор, весь день. Это очень важно. Я действительно ценю ваше время. Я был бы у вас еще до 11, а уехал бы еще до 12. Локки ничего не отвечал, и Босх начал уже думать, что любезный доктор, возможно, его боится или просто не хочет принимать у себя дома полицейского убийцу. «Кроме того, — сказал Босх в молчащую трубку, — я думаю, что вам это будет интересно». «Ну, хорошо», — сказал, наконец, Локке. Записав адрес, Гарри упаковал все бумаги обратно в папки. Помявшись немного возле двери, Сильвия вошла в кухню, так как поняла, что фотографии уже спрятаны. «Я слышала, как ты разговаривал. Ты собираешься ехать туда сейчас?» «Угу, прямо сейчас. В Лорел-каньон. А что случилось?» Он остановился, держа обе папки под мышкой. Ну, в общем, мы кое-что упустили. Я имею в виду спецгруппу. Мы свалили их в одну кучу. Я теперь думаю, что их было двое, но лишь теперь понял, что это так. Двое убийц? Думаю, да. И хочу спросить об этом Локке. Ты сегодня вернешься? Не знаю. Будет уже очень поздно, так что я, пожалуй, поеду к себе. Проверю сообщение, возьму свежую одежду. В эти выходные не стоит ждать ничего хорошего, да? Что? Да. Одинокая сосна. Ну, я... Не беспокойся об этом. Но, возможно, мне придется побыть у тебя дома, пока тут будут клиенты. Конечно. Проводив его до двери, она сама ее открыла и сказала, чтобы он был поосторожнее и позвонил ей завтра. Он обещал, что обязательно позвонит. Он шагнул вперед, но на пороге вдруг остановился. — А знаешь, — сказал он, — ты ведь была права. — В чем? — В том, что ты сказала насчет мужчин. Глава 14. Лорел-каньон представляет собой извилистый проход в горах Санта-Моника, соединяющий Студио-Сити с Голливудом и Сансет-Стрип, центральной частью бульвара Сансет. С южной стороны, там, где дорога ныряет под Малхолланд-Драйв и четыре ее полосы, провоцируя лобовое столкновение, превращаются в две, начинается шикарный Лос-Анджелес с его голливудскими бунгало 40-летней давности и соседствующими с ними современными многоуровневыми строениями. Именно здесь Гарри Гудини построил свой замок, здесь в деревянном домике жил Джим Моррисон, возле маленького магазинчика, который и по сей день является единственной в каньоне торговой точкой. Каньон притягивал нуворишей, рок-звезд, писателей, актеров и наркоторговцев. Ради того, чтобы назвать Лорел-каньон своим домом, они готовы были мириться с его постоянными оползнями и чудовищными пробками. Локке жил на Лукаут-Маунтин-Драйв, круто поднимавшийся от бульвара Лорел-каньон, так что казенной машине Босха пришлось нелегко. Дом, который он искал, оказалось легко обнаружить, поскольку на его передней стене мигала голубая неоновая вывеска с адресом. Гарри припарковался у обочины возле разноцветного фургона марки Volkswagen, которому на вид было лет 25, еще одна особенность Лорел-каньона. Выйдя из машины, Босх бросил на асфальт сигарету и растоптал ее ногой. Было очень тихо и темно. Он слышал, как тикает, остывая, двигатель его машины, чувствовал запах моторного масла. Протянув руку в открытое окошко машины, он достал с сиденья обе папки. Чтобы доехать до Локки, потребовался почти час, так что за это время Боск успел основательно обдумать свое открытие. По дороге он также понял, каким образом можно было бы попытаться его подтвердить. Локки встретил его с бокалом красного вина в руке, босой, одетый в синие джинсы и зеленую хирургическую рубашку. На шее на кожаном ремешке висел большой розовый кристалл. «Добрый вечер, детектив Босх. Входите, пожалуйста». Через прихожую он провел его в большую гостиную-столовую. Застекленные створчатые двери выходили во внутренний дворик, вымощенный кирпичом, посредине которого виднелся подсвеченный голубой бассейн. Розовый ковер был потертым и грязным, но в остальном дом соответствовал представлениям о жилище профессора, занимающегося вопросами сексологии. Вода в бассейне еще рябила, словно там совсем недавно кто-то купался. Как показалось Босху, в воздухе стоял слабый запах марихуаны. «Прекрасное место», — сказал Босх. «А знаете, мы с вами почти соседи. Я живу с другой стороны горы, на Вудро-Вильсон-Драйв». «В самом деле? И почему же вы так долго оттуда добирались?» «Ну, на самом деле я ехал не из дома. Я был у подруги в Букет-Каньон». «А, у подруги! Тогда понятно, почему мне пришлось ждать целых 45 минут. Простите, что задержал, доктор. И чтобы не задерживать вас еще больше, давайте сразу перейдем к делу». «Да, пожалуйста». И он жестом предложил Босху выложить папки на обеденный стол. Ни вина, ни пепельницы, ни хотя бы плавок он предлагать не стал. «Простите за вторжение», — начал Гарри, — «постараюсь быть краток». «Да, вы уже об этом говорили. Я и сам сожалею, что так получилось. Свидетельские показания отняли у меня целый рабочий день, и сегодня вечером я пытался наверстать упущенное». Босх про себя отметил, что его волосы сухие, возможно, он и в самом деле работал, пока кто-то другой плавал в бассейне. Локки присел за обеденный стол, и Босх рассказал ему о расследовании дела замурованной блондинки в строгом хронологическом порядке, для начала показав новую записку, оставленную в понедельник в полицейском участке. Рассказывая подробности последнего убийства, Босх заметил, что в глазах Локки появился явный интерес. Когда он закончил свой рассказ, психолог сложил руки на груди, закрыл глаза и сказал: «Прежде чем продолжить, дайте мне немного подумать». Он сидел совершенно неподвижно. Босх не знал, как это понимать. Через 20 секунд он, наконец, произнес: «Пока вы будете думать, я хотел бы воспользоваться вашим телефоном». «На кухне», — не открывая глаз, сказал Локки. Найдя в списке телефонов Амаду, Босх набрал его номер. Кажется, своим звонком он разбудил эксперта. «Простите, что разбудил», — назвав себя, сказал Босх. «Но в этом новом деле кукольника событие развивается очень быстро. Вы читали о нем в газетах?» «Ну да. Правда, там сказано, что пока нельзя с уверенностью утверждать, что это кукольник». «Правильно. Именно над этим я сейчас и работаю. И у меня есть к вам один вопрос. Валяйте. Вчера вы показали на суде, что по каждой жертве был составлен комплект по изнасилованию. Где они сейчас? Я имею в виду вещдоки». Наступило долгое молчание. «Вероятно, они в хранилище вещественных доказательств», — наконец сказал Амаду. «Вообще, политика коронерской службы требует сохранять вещдоки в течение 7 лет после закрытия дела, ну, на случай каких-либо апелляций и тому подобного. Но в данном случае, когда преступника уже нет в живых, вроде бы не было причин хранить их столько времени. Тем не менее, для того, чтобы удалить вещдоки из хранилища, требуется постановление судебно-медицинского эксперта. Вполне возможно, что после того, как вы убили Черча, эксперт об этом так и не вспомнил. Чтобы все делать по правилам, нужно быть слишком большим бюрократом. Так что, как мне представляется, эти комплекты должны быть там. Хранитель запросит постановление на уничтожение вещдоков только по истечении 7 лет.